что он основан на необозримом количестве источников, от древнейших поэтов и мыслителей до самых новейших по тому времени трудов экономистов, газетных отчетов и свидетельств фабричных инспекторов. Маркс не пропустил мимо внимания, кажется, ни одного ученого, сколько-нибудь достойного упоминания. Не оставил незамеченным ни одного оттенка в истории политэкономической мысли. Он творил суд истории и каждому воздавал должное с величайшей беспристрастностью, но и величайшей научной принципиальностью. Он рад был отметить малейшие научные заслуги, малейшее движение мысли вперед даже у реакционных в целом экономистов, но устраивал основательный разнос и классикам, если находил у них непоследовательность в логических построениях. Для него не было науки самой по себе. За строками научного произведения он видел живого человека, обуреваемого теми или иными страстями, побуждениями, преследующего интересы класса, к которому он принадлежал, человека, который проводит исследования либо с научной честностью и иногда честно заблуждается, либо сознательно фальсифицирует положение дел, чтобы прийти к апологетике господствующего класса, угодничает перед ним с филистерской трусостью. И в последнем случае Маркс приходил в бешенство. Он беспощадно изничтожал негодяя, как если бы это был живой непосредственный противник, нанесший лично ему, Марксу, личное оскорбление. Тому есть немало великолепных примеров на страницах «Капитала». Они воспринимаются как своеобразный жанр научной сатиры. Один из сюжетов связан с важнейшим методологическим вопросом о различении производительного и непроизводительного труда. Адам Смит подошел к правильному пониманию производительного труда при капитализме как таковому, который производит прибавочную стоимость. В полемику с ним по этому поводу ринулось целое братье пропитанных менторским духом компиляторов и составителей компендиумов, а также пишущих на беллетристический манер дилетантов и вульгаризаторов в данной области. Маркс, Энгельс, сочинение, том 26, часть 1, страница 157. Всеми этими полемистами, выступавшими против Смита, двигал определенный классовый инстинкт, который побуждал их извращать и фальсифицировать логику строго научных доказательств классиков политической экономии в угоду заранее заданным целям. С одной стороны, у них заметно пренебрежительное, высокомерное отношение к работникам материального производства, истинным создателям материального богатства, а с другой – стремление доказать, что и представители других высших профессий что-то производят. Один из таких апологетствующих экономистов, Шторх, утверждает, например, что врач производит здоровье. Но, замечает Маркс, он производит также и болезнь. Профессора и писатели производят просвещение, но они производят также и обскурантизм. Поэты и художники производят вкус, но также и безвкусицу. Моралисты производят нравы, проповедники – религию, труд государя – безопасность и так далее. С таким же правом, иронизирует Маркс, можно сказать, что болезнь производит врачей, глупость профессоров и писателей – безвкусие поэтов и художников, безнравственность моралистов, суеверие проповедников, а отсутствие всеобщей безопасности государей. Маркс, Энгельс, сочинение, том 26, часть 1, страница 281. Пожалуй, ни об одном из экономистов Маркс не пишет с таким презрением, как о Мальтусе, этом бесстыдном, откровенном апологете господствующих классов. Мальтус профессиональный сикофант,